Глава 9. Алан опубликовал обращение к бастующим рабочим. Он дал им 3 дня на размышление. Нежелающие приниматься за работу могли считать себя уволенными. Гигантские митинги состоялись на серых пустырях Мак-Сити. 60 тысяч человек теснились плечо к плечу. Из 10 трибун, вагонов, одновременно произносили речи. В холодном и сыром октябрьском воздухе беспрерывно раздавались одни и те же слова. «Туннель! Туннель! Мак! Катастрофа! 3000 человек! Синдикат! И опять! Туннель! Туннель!» Туннель проглотил 3000 человеческих жизней и внушал рабочим армиям ужас. Как легко и они могли сгореть или задохнуться в пылающей глубине, и как легко могла опять произойти подобная катастрофа, пожалуй, и большая. Ведь они могли умереть еще более страшной смертью. Они содрогались, вспоминая об аде. Массовый страх охватил их. Этот страх заразил работавших в Европе на Азорских и Бермудских островах. Здесь тоже работа стояла. Синдикат подкупил некоторых вожаков рабочих и послал их на ораторские трибуны. Подкупленные ратовали за немедленное возобновление работ. «Нас 60 тысяч!» — надсаживались они. «Вместе с рабочими других станций и подсобных производств нас 180 тысяч. Зима на носу. Куда нам деться? У нас жены, дети. Кто же нас прокормит? Мы собьем все цены на рынке труда, и нас будут проклинать». С этим все соглашались. Ораторы этого рода указывали на воодушевление, с которым производились работы, на хорошие отношения между рабочими и синдикатом, на относительно высокую заработную плату. В чистилище и в аду зарабатывали по 5 и 6 долларов в день многие из тех, кто мог бы разве только сапоги чистить или улицы подметать. Разве это не правда? Они указывали на рабочие поселки и восклицали. «Посмотрите на ваши дома, ваши сады, ваши площадки для игр. Для вас устроены бани и читальни. Мак сделал из вас людей. Ваши дети растут здоровыми и живут в чистоте. Отправляйтесь в Нью-Йорк и Чикаго на съедение клопам и вшам!» Они подчеркивали, что за 6 лет не случилось других крупных несчастий и что синдикат примет самые энергичные меры предосторожности, чтобы избежать второй катастрофы. Против этого ничего нельзя было возразить. Нет. Но вдруг ими опять овладевал страх. И никакие слова не могли их убедить. Они орали и свистели, закидывали ораторов камнями и говорили им прямо в лицо, что они подкуплены синдикатом. «Никто больше пальцем не шевельнет для проклятого туннеля!» Это было лейтмотивом в речах ораторов другого толка. «Никто!» И гром аплодисментов, разносившийся на много миль, выражал общее одобрение. Эти ораторы доказывали опасность строительства. Они напоминали о всех жертвах, которые туннель унес до катастрофы. Круглым счетом 1800 человек за 6 лет. Разве этого мало? Разве никто не помнит о тех 1800, которые раздавлены, перерезаны поездами? Они говорили о корчах, от которых неделями страдали сотни людей, а иные, быть может, будут страдать всю жизнь. «Мы раскусили Мака!» — кричали ораторы. Часть их была подкуплена пароходными компаниями, устремившимися как можно дальше отодвинуть срок окончания туннеля. «Мак вовсе не друг рабочим. Вздор и ложь. Мак — капиталистический палач. Самый ужасный палач, какого носила земля. Мак — волк в овечьей шкуре. 180 тысяч человек работают у него. 20 тысяч свалившихся на его адской работе людей он ежегодно подлечивает в своих госпиталях, чтобы потом послать их ко всем чертям. Они навсегда останутся инвалидами». Пусть они гниют на улицах, пусть подыхают в богадельнях, Маку на это наплевать. Сколько человеческого материала извел он за эти 6 лет? Хватит. Пусть Мак поищет, где ему взять людей. Пусть наберет в Африке черных рабов для своего ада. Пусть он купит у правительства преступников и каторжников. Взгляните на эту вереницу гробов. Гроб за гробом на 2 километра. Решайтесь! Вой, рев, гул были ответом на эти слова. Целыми днями бушевала борьба в Мак-Сити. 1000 раз повторялись одни и те же аргументы «за» и «против». На 3-й день Алан выступил сам. Утром он предал кремации Мот и Эдит. А после обеда, еще оглушенный тоской и горем, в течение нескольких часов говорил с тысячной толпой. Чем дольше он говорил и чем громче кричал в рупор, тем больше чувствовал, как возвращались к нему прежняя сила и прежняя вера в свое дело. Его речь, о которой оповещали метровые плакаты, одновременно повторялась в разных местах мусорных свалок на немецком, французском, итальянском, испанском и русском языках. В сотнях тысяч экземпляров она разбрасывалась по всему земному шару. Ее в один и тот же час на семи языках выкрикивали через рупор на Бермудских и Азорских островах, в Финистере и Бискайе. Алана встретили молчанием. Когда он прокладывал себе дорогу в толпе, люди расступались, а многие даже прикасались к фуражкам. Там, где он проходил, все разговоры затихали. Не было слышно ни звука. Стена ледяного молчания вставала на его пути. Когда он показался на железнодорожной платформе среди моря голов, тот самый маг, которого они все знали, с которым каждый имел случай поговорить, который каждому жал руку, чьи крепкие белые зубы знал каждый, когда он показался, этот канагон из «Дяди Тома», мощное движение всколыхнуло поле, массы стихийно сдвинулись. Это был судорожный напор огромной армии, стянувшейся подобно клиньям, толкаемым гидравлическими прессами к одному центру. Но не было слышно ни звука. Алан кричал в мегафон. Он трубил каждую фразу на все четыре стороны. «Я пришел говорить с вами, рабочие туннеля», — начал он. «Я — Мак Алан, и вы меня знаете». «Вы кричите, что я убил 3000 человек! Это ложь! Судьба сильнее человека! Работа убила эти 3000 человек! Работа ежедневно убивает сотни людей на земле! Работа — это битва! А в битве бывают убитые! В одном только Нью-Йорке, который вы знаете, работа убивает ежедневно 25 человек!» Но никто не думает о том, чтобы перестать работать в Нью-Йорке. Море убивает ежегодно 20 тысяч человек. Но никто не думает о том, чтобы перестать работать на море. Вы потеряли друзей, рабочие туннеля. Я это знаю. И я потерял друзей. Так же, как и вы. Мы поквитались. Как в работе, так и в горе. Мы товарищи. Рабочие туннеля. Он стремился вновь разжечь тот энтузиазм, который все эти 6 лет побуждал рабочих к неслыханному напряжению сил. Он говорил, что строит туннель не для своего удовольствия. Туннель должен породнить Америку и Европу. Два мира, две культуры. Туннель даст хлеб насущный тысячам людей. Туннель создается не для обогащения отдельных капиталистов. В такой же мере он принадлежит народу. «Вам самим, рабочие туннеля, принадлежит туннель. Вам самим, вы сами акционеры синдиката!» Алан почувствовал, что искра перескочила от него к морю голов. Возгласы, шум, движение, контакт был достигнут. «Я сам рабочий!» — кричал Алан. «Рабочий, как и вы! Я ненавижу трусов! Долой трусов! Но храбрые пусть остаются! Труд не только средство для насыщения. Труд — идеал. Труд — религия нашего времени!» Шум. Все складывалось благоприятно для Алана. Но когда он предложил возобновить работу, опять воцарилась ледяная тишина. Страх снова охватил всех. Алан проиграл сражение. Вечером вожди рабочих собрались на совещание, длившееся до раннего утра. А утром их уполномоченные заявили, что они не возобновят работы. Океанские и европейские станции присоединились к решению американских товарищей. В это утро Алан рассчитал 180 тысяч человек. Он потребовал, чтобы квартиры были освобождены в течение 48 часов. Туннель затих. Мак-Сити словно вымер. Лишь кое-где, ружье к ноге, стояли солдаты милиции.